Глава 34. Уран. Уран — высшая октава Меркурия, которая говорит о нашем интеллекте. Как мы получаем, обрабатываем, осознаем и транслируем информацию. Указывает на сверхспособность дарить миру интеллектуальное творчество, браться за революционные проекты, генерировать уникальные идеи, внедрять инновационные технологии, мыслить за рамками общепринятых правил, создавать тренды, искрить инсайтами. Людей с сильным ураном можно назвать гениальными. Они невероятно быстро усваивают информацию и выдают нечто уникальное. Вообще, уран говорит о сверхспособности делать что-то со скоростью, недоступной большинству, но при этом нестандартно. Информация, которую человек с сильным ураном транслирует в мир, а также его незаурядные умозаключения, как правило, задают тренды и их копируют, делают репосты, либо заимствуют. Родной знак урана — водолей, а обитель — 11-й дом. Преобладает энергия свободы, революционности, новаторства, хаоса, гениальности, безумства, сумасшествия. Люди с сильным ураном любят пребывать в состоянии неопределенности. В подобного рода ситуациях они чувствуют себя словно рыба в воде. Когда все вокруг постоянно меняется и непонятно, что будет завтра, в этом хаосе они способны разглядеть самое важное и понять ход своих действий. Люди с ярко выраженным ураном или водолейским каналом сейчас на гребне волны, поскольку мир встретил эру Водолея. У американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска Меркурий и Солнце в квадрате с Ураном, что указывает на супергениальное мышление. У Владимира Путина тот же квадрат Урана. Он человек, творящий будущее. Люди с таким положением планеты — визионеры, которые предсказывают наперед и воплощают инновационные идеи. Действуют сейчас, чтобы получить результат в будущем. В натальной карте политикам, как никому другому, необходим сильный рабочий уран. Каждая их идея, приведшая к тому или иному законопроекту, влияет на будущее множества людей. Люди с сильным ураном могут быть комиками, стендаперами и имеют искрометное чувство юмора. Могут с хладнокровным лицом генерировать шутки, часами удерживать внимание аудитории и быть самыми желанными гостями на вечеринках. Вообще, энергия урана говорит об умении шокировать окружающих. Например, у нынешнего президента США, предпринимателя и миллиардера Дональда Трампа, 10-домный уран, что объясняет нестандартные и порой шокирующие поступки, которые привели его к наивысшему социальному статусу. Однако нереализованный сильный уран приводит обладателя к очень сильному расфокусу во всех сферах жизни. Как правило, ему невероятно сложно взять ответственность за карьеру, отношения, слова и особенно за сферы жизни, в домах которых стоит уран. Уран — безэмоциональная, бесчувственная, рациональная и холодная планета. Это планета гермафродит, сочетающая мужское и женское. Именно уран отвечает за нестандартную ориентацию, сексуальную революцию, желание перевернуть и извратить привычный порядок вещей. Он отвечает за сексуальные аномалии, особенно если делает аспект на гендерные планеты — Венеру и Марс. Уран — высшая планета и включается поздно. Полуоборот Урана наступает в 42-43 года. И даже если человек не хотел осваивать планету, бесцеремонно врывается в сферы жизни ей подвластные. Возможно, вы замечали, что именно в этом возрасте у мужчин случаются кризисы. Из примерных семьянинов они будто становятся подростками, уходят из семьи к молодым любовницам и ставят на кон все, что имеют. Астрологическая поговорка «седина в бороду, уран в ребро». Таким образом, они пытаются реализовать включившийся уран. Однако это не экологичный путь. Лучше научиться стендапу, чем всю жизнь превращать в анекдот.